Это его будущее, будущее всей Пруссии, судьба всей Германии. Здесь была и карточка на Бисмарка, 8-й год сидевшего послом во Франкфурте. Штибер охотно вписал в досье тайную резолюцию из анналов берлинских архивов. Бисмарк, красный реакционер, от него несет кровью, к его услугам мы обратимся впоследствии. Было так. Если в Берлине министры плохо слушались короля, он вызывал из Франкфурта Бисмарка, словно желая сказать: «Вот, дети, прибежал серый волк из темного леса, он может вас скушать». И появление Бисмарка делало министров покорными. Но это не значило, что король хотел бы иметь Бисмарка своим министром. В роду Гогенцоллернов хранилась древняя заповедь: «Никогда не давать ходу этим дерзким людям с Эльбы Бисмарком». Во франкфуртском дворце князей Турны и Таксисов, где собирались послы отжившего феодального мира, Бисмарк олицетворял старую Пруссию, заветы юнкерства и бранденбургскую спесь. Коллеги видели в нем лишь заядлого абсолютиста и грубого выпивоху с замашками студента-эпикурейца. Они ошибались. Бисмарк изучал в Бундестаге хитросплетение венской политики, а сам Германский союз неуважительно именовал «лисятником», где уже нечем дышать от вони. Австрийский посол граф Рехберг спрашивал: «Если вам нечем дышать, господин Бисмарк, зачем же вы с завидным усердием посещаете заседание Бундестага? Просто я еще не изучил все ваши норы». Прусский посол во Франкфурте снимал хорошенький особняк в 9 окон, смотрящих на Ландштрассе с фасада, обвитого вечно зеленеющим плющом. Здесь он жил с семьей и посольским штатом. В глубине двора был тенистый садик, а в саду стояла беседка вычурной мавританской формы. Всю жизнь Бисмарк обожал садовые беседки, и сегодня, наполнив кувшины пивом и прихватив с кухни тарелку с чибисовыми яйцами, он принимал у себя дорогого друга своей бесшабашной юности. «Садись, Александр, я так рад тебя видеть». Гость был издалека, из России, друг его студенческих дней. Звали его Александром Андреевичем Кейзерлингом. Это был ученый-палеонтолог, видная фигура в русском научном мире. Отхлебнув пиво, Кейзерлинг рассказывал Бисмарку о своих приключениях в устье Печоры, как он чуть не погиб в безлюдье Тиманской тундры, вдохновенно поведал о поисках каменного угля в донецких степях Приазовья, о романтичных кочевьях в киргизских улусах. Бисмарк, естественно, перевел разговор на политику. «А как у вас относится к Австрии?» «Россия ее не любит», — отвечал ученый. «Пруссии в спорах с Веной надо быть жестче. А не приведет ли эта жесткость к Йене? Йена — страшное поражение Пруссии в 1806 году». Бисмарк обкулупал пестрое чибисовое яичко. «Но почему же сразу к Йене?» — спросил он. «Моя позиция может привести к битве под Лейпцигом. Наконец, доставить Пруссии лавры Ватерлоо». От пива Бисмарк краснел, ученый друг его бледнел. «Отто, ты уверен в будущей войне с Австрией?» «Пруссия обязательно будет с ней драться, но о таких вещах открыто не говорят, а я говорю. Австрия — это зловонный труп, который разлагается посреди дороги немцев к объединению. Ты посмотри, приятель». После каждого сильного дождя у многих немцев все их отечество прилипает к подошве башмака. Он окликнул своего лакея Энгеля, велел подать еще пиво, да заодно принести в беседку офицерский мундир Ландвера, в который облачился, явно красуясь. «Ты не смейся надо мной, Александр», — сказал Бисмарк. «Мундир для пруссака все равно, что корсет для парижанки». Опьянев, он расчувствовался. «Берлин не любит меня». Мне уже за 40 лет, а я еще таскаю чин поручика. В уголках глаз Бисмарка блеснули искренние слезы обиды. Черт их всех раздери, когда же мне дадут эполеты ротмистра?